Очищение состоит в замене более грубых частиц тонкой материи оболочек более разреженными и чистыми. Обычно на это требуется время. Может казаться, что очищение состоялось, но при испытании оказывается, что этого в действительности нет, и оставшиеся грубые частицы продолжают реагировать на соответствующее грубое воздействие. Кто-то внутри этого не хочет, но неочищенные оболочки продолжают привычно звучать на привычное воздействие. Испытание временем выясняет, как обстоит дело фактически, но бывают случаи мгновенных и непоколебимых решений духа, когда с прошлым порывается навсегда. Сильные люди этим путем бросают пить или курить, или принимают другие решения, освобождающие их от гнета и рабства привычек. Привычки мышления труднее всего поддаются искоренению, но мысль, последняя, если она достаточно сильна, может успешно бороться с мыслями предшествующими и побеждать их. Но при этом требуется постоянный и напряженный контроль над мыслями, чтобы не допускать непрошенных вторжений. Мысль, лишенная питания, вянет и угасает. Мысль, в сочетании с которой сознание отказывается вступать, теряет над ним свою власть. Управлять мыслями значит управлять и овладеть оболочками и подчинить их воле.